«Нет, сэр!» «Браво!» — ответил он. Капитан Мэйфилд был скорее доволен таким признанием. «Поднимите этих людей на должную высоту, Смолвуд!» — сказал он после чего взводный стал нудно и неубедительно толковать о неспровоцированном нападении юга на север, который не подписал Женевский протокол о запрещении применения боевых отравляющих веществ, о том, как надо поддерживать батареи, ДБМ, ПКО и так далее. Алластер узнал также, что все схемы кончаются так называемой бойней. Вопреки его опасениям, эта бойня не имела ничего общего с кровавым побоищем, а означала восстановление на краткий срок личной свободы передвижения. Все разбредались, куда глаза глядят. Смолвуд свистел свисток, а капитан Нейсел кричал: «Смолвуд, будьте любезны, уберите отсюда ваш взвод ко всем чертям и постройте его на дороге». В день батальонной схемы они маршем вышли из лагеря в составе батальона. Алластера назначили взводным минометчиком. Разыгрывалась азартная игра, и шансы ее горячо обсуждали. Минометов у них сейчас не было, и ему дали взамен легкую, удобную в обращении деревянную болванку, которую он нес на ремне поверх вещевого мешка, избавившись таким образом от винтовки. Пока что это была выгодная мена, но близился день, о котором говорили. Вот когда получим вооружение по форме 1098, и тогда после этого мрачного события ему придется маяться хуже любого стрелка. Еще два солдата попросили, чтобы их сделали истребителями танков. И это было прометчивый шаг. Вопреки всем ожиданиям, противотанковые ружья вдруг прибыли. Один солдат благоразумно заболел перед учениями, другой заболел после. Так вот. Наполнили фляги, уложили в котелки неприкосновенный запас, и из-за упрямства севера в Женеве нацепили противогазы, сгубившие в корне старания тех, кто изобретал снаряжение сделать все, чтобы солдатская грудь дышала свободно. Через 10 минут марша после команды «Вольно» начали петь: «А ну, кати бочонок! На Зигфрида на линии просушим мы белье» и квартирмейстерскую. Затем был дан приказ перейти на марш в предвидении встречи с противником. Что это такое, было досконально известно. Тащись по канаве, спотыкаясь на каждом шагу, пение прекратилось, истребитель танков заунывно ругался. Потом была подана команда надеть противогазы, и все надели противогазы. Стенания истребителя танков заглохли под маской. Химическая тревога. Отбой. Не кладите противогазы сразу в подсумки, пусть немного просохнут. Пройдя около 8 миль, они свернули с большака на проселочную дорогу и, наконец, остановились. Было 11 часов. «Батальон прибыл в район сосредоточения», — выкрикнул капитан Мэйфилд. Командир тотчас ушел вперед на разведку с разведгруппой. Впечатление было такое, будто он выкликает перед толпой паломников. Это Ватикан. Папа только что прошел Сикстинскую капеллу. Так гораздо интереснее. Когда пытаешься понять, что к чему, как бы оправдываясь, сказал Смолвуд: «Да-да, курите, курите». Рота уселась на обочине и стала уничтожать неприкосновенный запас. «Послушайте», — сказал Смолвуд, — «для обеда будет привал». Они продолжали есть, почти все молчали. «Скоро командир пришлет за группой наблюдения», — выкрикнул капитан Мейфилд. Немного погодя явился вестовой, со своей вестью явно не спешивший, и увел капитана Мейфилда. «Командир части послал за своей группой наблюдения», — сказал Смолвуд. «Ротой теперь командует капитан Браун». «Командир части отдал приказ», — выкрикнул капитан Браун. «Сейчас он размещает первый эшелон штаба. Теперь ротные командиры ведут разведку. Скоро они пошлют за своими группами наблюдения». «Ума не приложу. На кой мы им тут сдались?» — сказал истребитель танка. Прошло 3/4 часа. Затем явился связной с письменным распоряжением для капитана Брауна.